как бумажные цветы. «Я северянин», — подумал он, почти с гордостью. «Если я поеду куда-нибудь отдыхать, то в тундру. Непременно весной поеду в тундру», — сказал он себе уже с возбуждением, бодро выпрямился в сиденье и покосился на отца. Отец же, хотя перед тем привычно и бессознательно вел к тому, чтобы поссориться с сыном, вдруг обрадовался, что ссоры так и не произошло, и уже был благодарен сыну за это и любил его. Отцу приятно теперь было, что вот он сидит за рулем своей собственной машины, нажитой его трудом, хоть и маленькая, но не у каждого она есть, особенно нынче. Нахальство как вздорожали, подумать только. Запорожец, такая-то карафашка и то. И вот он за рулем своей машины, и рядом с ним сын. Кто же скажет, что сын мало успел в свои годы? Я совсем еще мальчишка был в его годы, ни о чем таком не думал. А он такой уже талантливый человек, известен. И видно было, как приятно ему слышать из всей фразы Сергея, обращенной к нему, слово «папа», и как ему хотелось, чтобы оно звучало чаще. «Вот и я жду, когда сын мне скажет «папа», — думал Сергей. «Вот и мне это необходимо». Отец уже льстил сыну, и в этом еще раз было видно, как прекрасно он, в общем, знал, что сына раздражает и что сыну приятно. Потому что опять это были необязательные слова, которые принципиально не устраивали его сына. Только теперь это были приятные сыну слова. Сын же понимал, что разговор ни в чем по механизму своему не переменился, но уже думал: что ж поделать, форма разговора у отца такая неудачная, а суть самая прекрасная — любовь. Так они ехали по ветреному ясному пустырю, и лес синий низенькой щеточкой оставался на самом горизонте, когда шоссе стало забирать влево, лес стал приближаться, расти. Тут и холмы появились, вверх-вниз пошла дорога. Потом начался длинный прямой подъем, и ничего не стало видно. Когда же взобрались, то оказались у железнодорожного переезда. Шлагбаум был поднят. Будка глядела красным окном в сторону заката. Рельсы, сходившиеся и исчезавшие вдали за поворотом, рисунком своим напоминали саблю. На острие мог показаться поезд. И никого рядом не было. Ветер появился тут с новой силой, заметался по траве и кустам во все стороны, зашлепал по стеклам, как град пощечин. Этот переезд, нарушая ощущение времени, был длительным впечатлением. И Сергей смотрел теперь теми же глазами, какими увидел пустую платформу в начале их путешествия. За переездом они увидели лес совсем рядом. За лесом угадывалось начало пригородов. Тогда, посмотрев поверх леса с тем чувством, что рождал в нем переезд и открывшаяся с него картина, и метавшийся вокруг ветер, посмотрев печально и лениво, он увидел вдруг, как над лесом встает ни разу не виданное и такое знакомое бесшумное клубастое кольцо на тоненьком сером стебельке, и раскрывается как бутон, и медленно ворочается в нем густой, как каша, огонь. Отец и не мог бы этого видеть, был прикован к дороге, тогда сын, голосом поразившим его самого тем странным спокойствием, от которого и родился страх, проговорил: «Война, отец!» Тут следовало бы резко затормозить, развернуться и мчаться назад от города за сыном и женой. Сергей представил себе, как едут и едут они вчетвером по пустым дорогам, все дальше и дальше от мертвого города —